будет освобожден фамильярами инквизиции из государственной тюрьмы. «Я это предчувствовал», — шепнул Франциско, сверкая глазами. «Черт возьми!» — воскликнул удивленный Топет. «Да как же это возможно? Ведь монаха стерегут со всех сторон, да вдобавок он еще закован по рукам и ногам. Пока мы с вами тут рассуждаем, цепи, вероятно, уже распилены маленькими стальными пилочками. Но ведь этот мерзавец не может один совершить этой работы», — прибавил Прим. «Исповедник государственных преступников, монах Кларет из Бургаса, слепо исполняет приказание Санта-Мадре. Он распиливает цепи Мерино приготовленными заранее часовыми пилками. В час ночи Мерино убежит», — говорил Черный Дон. «Конечно, общество летучей петли до того многочисленно, что в какой-нибудь час я мог бы собрать несколько сот самых отважных помощников, но я предпочел предоставить действовать в эту ночь тем доблестным донам, которые спасли королеву от кинжала этого святотатственного подлеца. Мы чистосердечно благодарим вас за ваше доверие и докажем вам, что заслуживаем его», — сказал Серану. «Позвольте нам, хотя мы ничего о вас не знаем, разве только то, что вас зовут Дон Рамиро, с благодарностью пожать вашу руку. Вы благородный человек, вы мужественны и неустрашимы, так как пошли против позорных действий улицы Фобурго. Надо остановить бегство этого мерзавца. Мы сочувствуем вам и готовы служить делу своими кинжалами». Три гвардейца поочередно пожали руку незнакомца. «Нам нечего медлить. Придется сильно подраться. Желаю вам счастья, господа. Через час мы опять сойдемся у ворот Толедо», — сказал Дон Рамиро. «Отлично, ей-богу!» — воскликнул Прим. «Вот-то будет славная ночь. Досадно только, что нашего четвертого товарища Олоцаги не будет с нами». «На лошадей!» — сдерживая смех, закричал предводитель летучей петли. «До свидания, господа! Не забудьте у ворот Толедо!» Один из стройных испанцев подвел Сарану, Приму и Топете лошадей. Они вскочили на них, факелы разом потухли, и новые союзники в темноте помчались по различным дорогам к отдаленной столице, в которой за час перед тем раздавался шум и крики радости, теперь же одуряющее вино и холодный ночной воздух разогнали народ. Мадрид был пуст, словно вымер. Даже сторожа в эту ночь не возвещали жителям часов. Ведь и они тоже на славу попировали в различных трактирах, изредка только раздавался какой-нибудь невнятный голос. Там и сям шатался ненасытный гуляка, который больше мог переносить, чем его товарищ. Он то пробирался по дурно освещенным улицам и натыкался на стены, то падал от хмеля на холодные жесткие ступени. Они казались ему еще мягче и уютнее его собственной постели. Ему было слишком тяжело и трудно отправиться домой. Не прошло и получаса, как три товарища с Доном Рамиро и его приближенными уже съехались на мосту у Толедских ворот. Этот удивительный, с высокими сводами римский мост красиво переброшен через Мансанарес. В одной из его арок безмолвным слугам летучей петли удалось скрыть Энрику с кривой Непардо, а оттуда спустить по лестнице, спускавшейся до самой воды. Совещание длилось недолго. Серано, Прим и Топете вошли в гондолу, привязанную к лестнице. Одному из слуг отдали лошадей, а предводитель с двумя остальными поспешно направился по темным улицам к площади Изабеллы, и, убедившись, что никто не видит их, повернули к Пуэрто-Мунеро,